Лекарственная терапия. Иногда кошачья агрессивность требует применения лекарственной терапии. Однако такая терапия должна проводиться в сочетании с дрессировочными мерами, или же вы просто притупите кризисное проявление проблемы, которое возобновится с новой силой, едва только будет прекращен прием лечебного препарата. Психотропные лекарства не являются универсальными, поэтому очень важно проводить курс лекарственной терапии под наблюдением и по предписанию ветеринара, а также при участии специалиста-психолога. Подробнее об этом смотрите в главе 12. На заметку. Руководство по преодолению агрессивности. Наблюдайте за позами кошки, чтобы распознавать предупреждающие сигналы. Постарайтесь найти причину агрессивности. Стоит проверить кошку у ветеринара, чтобы исключить возможную болезнь в качестве причины агрессивности. Избегайте ситуации, которая провоцирует агрессивность. Когда вы стараетесь прервать агрессивное поведение, например, с помощью брызгалки, не унижайте и не пугайте кошку. Постарайтесь перенаправить энергию кошки на игру. Используйте позитивные факторы для поощрения правильного поведения. Производите необходимые перестановки в доме, чтобы у каждой кошки была своя территория. Если нужно, сократите обзор из окна, чтобы кошка не срывалась на незнакомых кошек на улице. Разделяйте агрессивно настроенных кошек. По возможности ставьте несколько кошачьих лотков. Обратитесь к специалисту по поведению кошек. Если используете лекарственные средства для снижения агрессивности, совмещайте их с курсом дрессировки. Смотрите на вещи реалистично. Кошка, демонстрирующая высокую агрессивность, связанную со статусом и территорией, никогда не станет доверчивым и ласковым существом.